манерный и вычурный, заумный и дидактичный, Элло своими тончайшими хитросплетениями мысли напомнил де Зессенту о скрупулезности и догматичности методов работы у неверующих психологов двух последних столетий. Он был как бы католическим Дюранти, но в чем-то казался даже догматичней и резче. Любитель и мастер глядеть в лупу, опытный инженер души, пытливый механик мозга, жаждущий исследовать механизм страсти и подробно объяснить его сложное устройство. Дюранти Луи Эдмон, 1833-1880, французский критик, романист. Примечание редакции. В этом странном уме возникали самые неожиданные повороты мысли, тезы и антитезы, появлялись самые удивительные ассоциации, которые перебрасывали мостик от этимологии слов к идеям. Порой они выглядели сомнительными, но всегда занятными и живыми. И хотя этим построениям не хватало чувства меры, в них с необыкновенной проницательностью давался анализ скупости, заурядности, моды, страсти быть несчастным, а также проводилась весьма любопытная аналогия между работой памяти и принципом фотографии. Искусством анализа, украденным им у врагов церкви, Элло владел в совершенстве. Однако был он не только виртуозным аналитиком. Существовало еще одно его лицо. Когда оно проступало в нем, то возникал фанатик веры, библейский пророк. Как и Гюго, которого он напоминал зигзагами своих мыслей и фраз, Эрнест Элло любил примерять одежды святого Иоанна Богослова. И витийствовал, и вещал Элло с Патмоса улицы Сен-Сюльпис и взывал к читателю гласом апокалипсиса, а местами плакал горькими слезами Исаии. Что говорить, притязания Элло были непомерны. Но некоторые из сочувствующих ему кричали «гениально» и доказывали, что он великий человек, столб современной науки. Может, оно и так. Но только внутри этот столб — сплошная червоточина. В книге же «Глаголы Божьи», где толкование Евангелия способно затемнить даже его самые понятные места, равно как и в сочинении под названием «Человек» и написанном по-пророчески порывисто и не всегда ясно трактате «День Господень», Элло предстает горделивым и желчным апостолом мщения, бьющимся в припадке мистической подучей диаконом-эпилептиком, этаким даровитым деместром, злобным и свирепым сектантом. Из-за этой болезненной распущенности, считал де Зессент, казуист Велло и брал верх над творческой личностью. Он был еще нетерпимее Озанама, и, отрицая все, что не принадлежало к его владениям, утверждал аксиомы самые невероятные. Он поразительно властно, не допуская и тени сомнения, заявлял, что геология вновь повернулась к Моисею, что естественная история и химия, подобно современной науке в целом, подтверждают научную непогрешимость Библии. На каждой его странице отстаивалась мысль о божественной полноте истины. Ученость церкви объявлялась им сверхчеловеческой. И все это перемежалось более чем смелыми афоризмами, тогда как на искусство нынешнего века обрушивался поток хулы. В сей странный сплав вкраплялась любовь к созерцанию и безмолвию. Поэтому он взялся за перевод «Видений» Анджело де Фолиньо, опуса на редкость тягучего и глупого, а также избранных сочинений Иоанна Рейсбрука «Удивительного», мистика XIII века, в чьей прозе странным, но вместе с тем завораживающим образом дополняли друг друга порывы веры, сладостные откровения, горечь отчаяния. Анджело де Фолиньо, блаженный, 1248-1309, итальянский мистик, принадлежал к ордену святого Франциска. Его книга «Древо жизни Иисуса Распятого» считается вершиной мистической литературы, оказала влияние на святого Франциска Сальского. Примечание редакции. Элло написал к этой книге совершенно невразумительное предисловие, где принимал позу высокомерного верховного жреца и возвещал, что о сверхъестественном можно говорить лишь косноязычно. И действительно впал в косноязычие, утверждая, что священные сумерки, над которыми распростер свои орлиные крыла Рейсбрук, суть его удел, океан и слава, а четыре стороны света слишком тесны для его полета. Но, как бы там ни было, де Зессент влек этот тонкий, хотя и неуравновешенный ум. Элло-психолог не был тождествен Элло-богомольцу. Беспорядочность, даже бессвязность составляли все его своеобразие. За Элло следовал целый строй, так сказать, церемониальных писателей-клерикалов. В основной части армии они не принадлежали, а служили как бы барабанщиками веры. Истинным талантам, подобно Вейо и Элло, церковь не доверяла, ибо они были бунтарями и оригиналами. В сущности, ей требовались солдаты, без всяких рассуждений, выполняющие приказ. Та масса, о которой Элло говорил с яростью человека, испытавшего ее гнет. И потому католицизм отверг одного из самых горячих своих сторонников, неистого памфлетиста, писавшего так по-юношески задиристо и жестоко, так и до невозможности манерно, Леона Блуа. По той же причине из всех католических издательств, будто прокаженный, несмотря на то, что как мог славил церковь, был изгнан другой писатель – Барбе де Ревильи. Барбе де Ревильи, 1808-1889, французский писатель-романтик, в 1874 году выпустил книгу «Дьявольские лики», примечание редакции. По правде сказать, последний был слишком опасен, слишком строптив, ведь остальные, по большей части, получая выговор, стыдливо склоняли голову и смирялись. Этот же стал как бы церковным выродком, шалуном-проказником. Прям-таки бегал за женщинами сомнительного поведения. В совершенно непотребном виде приводил их в святилище. И презрение к нему церкви, а подобный талант она всегда презирает, было поистине безгранично. Иначе по всем правилам предала бы она анафеме этого странного прихожанина, который бил в храме стекла, жонглировал дароносицами и пускался в неистовые пляски вокруг алтаря. Две книги Барбе де Ревильи особенно возбуждали де Зессента: «Женатый священник» и «Дьявольские лики». Прочие вещи, такие как «Околдованная», «Кавалер де Туш», «Старая любовница», конечно, были и ровнее, и в чем-то содержательнее, но оставляли де Зессента холодным, поскольку интересовался он сочинениями нездоровыми, тронутыми упадком и болезнью. В своих «Здоровых вещах» Барбе лавировал, стараясь не впасть в две сообщающиеся между собой крайности католической веры – мистицизм и садизм. Но в этих двух любимых де Зессентом книгах он утрачивал всякую осторожность и, ослабляя поводья, мчал, сломя голову, пока не застывал у самой бездны. Мистический ужас Средневековья витал над женатым священником. Книга была совершенно невероятной. Колдовство соседствовало в ней с верой и заговор с молитвой. А Бог карающий, не зная снисхождения, терзал и терзал проклятую им Калисту, начертав ей на лбу красный крест. тот самый, которым рукою ангела метил некогда жилище осужденных им на гибель нечестивцев. Могло показаться, что задумал эту книгу измученный постами и горячкой монах, а писал буйный больной. Только, увы, помимо всех этих повредившихся в уме созданий, напоминавших сгоревшую в чахотке гофмановскую капеллию, имелись и другие, подобные Нейль-де-Неу. Они были задуманы автором в момент, когда болезнь на мгновение отступила и, совершенно не соответствуя общему мрачному безумию, невольно вносили в него комическую ноту, как это делает цинковая фигурка вельможи в мягких сапогах, которая трубит в рог на цоколе стенных часов. Капеллия – персонаж рассказа Гофмана «Песочный человек». Примечание редакции. Итак, после приступа мистической горячки у Барбе наступал период относительного спокойствия. Но затем снова приходил черед нового и еще более ужасного приступа. Вера в то, что человек Буриданов – осел, и борются в нем два различных, но равных по силе и поочередно побеждающих начала, что человеческая жизнь – поле вечной борьбы добра и зла, что, возможно, вера одновременно и в сатану, и в Христа, все это неизбежно вело к разладу души, когда она, изнемогая от тяжести борьбы, угроз и ожиданий, в конце концов отказывается от сопротивления и отдается во власть тому, кто приступал к ней с большим упорством. В «Женатом священнике» Барбе словословит победившего Христа, но в дьявольских ликах верх берет дьявол, и его хвалит Барбе. Так возникает садизм, побочный плод веры, с которым католицизм на протяжении многих столетий боролся посредством костров и экзорсизма. Это удивительное, почти не поддающееся определению состояние не может, однако, овладеть неверующим. Ведь оно не в телесных пороках и бесчинствах, не в кровавом насилии. В этом случае речь шла бы только об отклонении от нормы, о сатириазисе в крайней его форме. Нет, подобное трудноопределимое состояние в нравственном мятеже, умственном распутстве, богохульстве, в повреждении высшего христианского рода. Это состояние в наслаждении обостренным страхом и, подобно радости ребенка, который, ослушавшись родителей, играет какой-то вещицей только потому, что они строго-настрого запретили ее трогать. И в самом деле нет богохульства, нет и условий для садизма. С другой стороны, богохульство и материи ему подобные имеют религиозные истоки. А значит, именно верующий отваживается на них. И отваживается намеренно. Ибо что за сладость осквернять закон, который и недорог тебе, и неведом? Сила садизма, привлекательность его заключена, стало быть, в запретном наслаждении воздать сатане хвалы и молитвы, должные Господу. То есть ослушаться заповедей, даже исполнить их наоборот – содеять в оглумлении над Христом грехи, прежде прочих осужденные им, богохульство и блуд. В сущности, явление, которому маркиз де Сад дал свое имя, старо как церковь. Уже в XIII веке, если не раньше, оно, как очевидный феномен атавизма, существовало в кощунственных средневековых шабашах. Стоило только заглянуть в «Малеус Малефикарум», чудовищный кодекс якобы Шпренгера, позволивший церкви отправить на костер тысячи некромантов и колдунов, и Дезесент узнавал в шабаше все непотребство и кощунство садизма. «Малеус Малефикарум», чудовищный кодекс якобы Шпренгера, «Молот ведьм», Четырехтомный трактат Шпренгера, напечатанный во Франкфурте в 1598 году, был самым знаменитым учебником инквизиторов. Маркиз де Сад, Донасьен Альфонс Франсуа, 1740-1814, французский писатель, автор порнографических романов. В эссе о романах высказал парадокс в духе Дезессента. «Я изображаю порок омерзительным. Хотите знать почему? Я не желаю пробуждать любовь к пороку». Примечание редакции.